Сегодня Паулюс прочел курс лекций в высшем офицерском училище ГДР. Он рассказал об опыте Второй мировой войны, об авантюристической стратегии Гитлера и его генералитета. Не щадил он и себя, постоянно подчеркивал свою личную вину за соучастие в подготовке агрессии. В лекции о Сталинградской битве Паулюс говорил: «Я представляю это себе примерно так. Главная причина немецкой катастрофы под Сталинградом, равно как и общей катастрофы, которой закончилась война, лежит в роковой недооценке Советского Союза немецким верховным командованием и в переоценке собственных возможностей. Немецкое командование преследовало авантюристические и разбойничьи цели. Оно рассчитывало на то, что советское государство развалится под ударами германского вермахта. Однако это государство, несмотря на тяжелейшие испытания, проявило беспримерную стойкость. Советские командиры показали высокие военные качества, а солдаты советской армии с достойным удивлением, упорством и храбростью защищали свою родину, непоколебимо стоявшую за ними и поставлявшую им все большее количество все лучшего оружия. Вот почему хорошо продуманный план Сталинградской битвы, разработанный советским верховным командованием, был осуществлен с точностью часового механизма и привел к коренному перелому в ходе Второй мировой войны. Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 487. Много хороших слов произнес Паулюс о советском народе. Сознанием дела говорил он о советской военной стратегии, основанной на принципах, исключающих агрессию, нападение, захватнические цели, экспансию. Читал Паулюс лекции и по истории военного искусства, войны греков и римлян, Семилетняя война, освободительные по своему характеру битвы немцев против наполеоновского нашествия. По вечерам гулял. Подолгу беседовал со своим старым другом Адамом, жившим и служившим здесь же. Жена Паулюса, Елена Констанция, умерла еще в 1949 году, и он до конца жизни тяжело переживал эту потерю. 2 июля 1954 года Паулюс принял участие в пресс-конференции секретаря Политбюро ЦК СЕПГ Альберта Нордена. На конференции разоблачались последователи применения политики силы в решении международных вопросов, адепты холодной войны, призывавшие к крестовому походу против СССР и удушению мирового коммунизма. «Со времени моего возвращения в Германию осенью прошлого года», сказал в своем выступлении Паулюс, «меня все более удивляет, что высокопоставленные американские политики и военные выступают и действуют в германском вопросе так, как будто не было Второй мировой войны, окончившейся на немецкой земле столь ужасным поражением Германии. Однако еще больше меня поражает и волнует тот факт, что в Западной Германии немцы на самых высоких правительственных постах, а также пресса и радио занимают точно такую же позицию. И несмотря на все уроки прошлого, вновь защищают и поддерживают политику силы, политику подготовки войны на немецкой земле». Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 488. В то время Паулюс уже работал над книгой, в которой предполагал предостеречь немцев от повторения фатальных ошибок недавнего прошлого, в первую очередь от каких-либо агрессивных планов против СССР. «Все мы должны учитывать», — подчеркивал он неоднократно, — «что мир изменился, и, наконец, что будущее германского народа может быть основано только на дружбе со всеми миролюбивыми народами, прежде всего с Советским Союзом, а не на власти и силе». Паулюс твердо придерживался мнения, что проблемы немцев должны решаться прежде всего путем переговоров между двумя германскими государствами. Его особенно беспокоили планы вооружения Западной Германии и включения западно-германских дивизий в вооруженные силы НАТО. Вот как вспоминается.